Глава 20. Джиджи. Я хочу этого от тебя. Я хмурюсь, прижимая телефон к уху. Никак не могу понять, что Райдер имеет в виду. «Прости, что?» «Используй для секса меня», — поясняет он. Меня настигает острый приступ кашля. Вот что случается, когда вдыхаешь в неподходящий момент. «Используй для секса меня», — «Да он шутит. Точно шутит, так ведь?» Кашель меж тем всё не проходит и привлекает внимание Дианы. «Ты в порядке? Кто звонит?» «Да, всё нормально», — заверяю я её, прикрывая рукой микрофон. «Забыла, как дышать». «Почему ты такая странная?» — вздыхает она, и Мия принимается хихикать. «Мне нужно нормально ответить. Сейчас вернусь». Пока они не успели засыпать меня вопросами, я вскакиваю и сбегаю к себе в спальню. Только плотно закрыв дверь, позволяю себе вновь сосредоточиться на телефоне. «Ты серьёзно только что попросил меня использовать тебя для секса?» — выпаливаю я. Сердце гулко стучит в груди, а ладони потеют. «Ты сегодня сказала, что хотела использовать для секса Беккета. Я предлагаю альтернативу». В его низком голосе, как всегда, сквозит насмешка. Тем не менее, я понимаю, что прямо сейчас он настроен совершенно серьёзно. Сильно сомневаюсь, что Райдер ни с того ни с сего будет звонить девушкам с неприличными предложениями, если на самом деле не имеет в виду ничего такого. Так что он явно не шутит. «Так не бывает», — наконец выдавливаю я. То, что мне хотелось с кем-нибудь перепихнуться в выходные, не означает, что я трахну кого угодно. С Беккетом у нас всё естественно получилось. Я не для того пошла на вечеринку, чтобы заняться с ним сексом. Так значит, у тебя уже нет желаний, требующих удовлетворения? Я этого не говорила. То есть тебе всё-таки надо снять стресс, причём желательно голый. Он швыряет мне в лицо мои же безумные слова, и я слышу хриплый смешок. «Просто потому, что мне нужно, чтобы тебя трахнули», — подсказывает он. Лицо у меня полыхает. Сидя на краешке кровати, я чувствую, как сердце отбивает дикий лихорадочный ритм. «Просто потому, что мне нужно это», — заканчиваю я. «Ещё не значит, что я совсем отчаялась. От одной мысли меня передёргивает». «Меня не интересует секс из жалости». Глубокий смех щекочет мой слух. «Жизель, да ладно?» «Что?» — у меня в горле стоит ком. «Думаешь, я предлагаю трахнуть тебя из жалости?» «А что, нет?» «Нет», — повисает пауза. «Мне тоже это нужно, и хочу я этого от тебя». Моя киска сжимается сильно. От его откровенности меня пронзает вспышка незамутнённой похоти. У меня трясутся колени, но ради всего святого я ведь просто сижу. Снова приходится сглотнуть. «Ты ведь серьёзно, да?» «Да. Ты хочешь, чтобы мы переспали?» «Насчёт сна не знаю, но, думаю, нам стоит трахнуться». Каждая частица моего тела сжата, как пружина, объята пламенем. Давненько я не ощущала такого сильного желания. Не уверена, что вообще испытывала нечто подобное, явно не с Кейсом и уж точно не с Беккетом в прошлые выходные. «Ты сказала, тебе надо выпустить пар. Нужен человек, который поможет снять стресс. Я к твоим услугам. У нас уже есть одна неплохая договорённость», — замечает он. «Так почему бы не подсластить её?» «Я...» «Кажется, мозг у меня вот-вот замкнёт». Как бы мне хотелось рассмеяться, обернуть всё в шутку, сказать ему, что идея интересная, но, пожалуй, не самая умная. Вот только слова не идут. Вместо этого я говорю истинную глупость. «Я даже не уверена, что меня влечёт к тебе». Едва успев договорить, я уже готова разразиться истерическим смехом. «О чём я вообще рассуждаю? Такое ощущение, что мне взломали мозг, и теперь кто-то выдаёт всякую чушь. Разумеется, меня влечёт к нему». Райдер на минутку замолкает, а потом говорит. «Ладно, погоди минутку». Снова повисает тишина, нарушаемая какими-то приглушёнными шелестящими звуками, а потом раздаётся безошибочный щелчок камеры. Когда у меня вибрирует телефон, оповещая о новом сообщении, я перестаю дышать. Я ожидаю фотку члена, а получаю кое-что гораздо лучше. Передо мной снимок его груди. Невероятно широкой, с такими мышцами, каких, как я думала, и в природе не существует. Он будто из камня вырезан, сплошные кубики. Спортивные брюки низко спущены на бедра, один край райдер тянет большим пальцем вниз, из-за чего картинка становится еще более провокационной. На бедре у него неровный белый шрам длиной около дюйма, и я гадаю, как он им обзавелся. Представляю, какое это бугристая, вздутая кожа будет на ощупь. Что произойдет, если я запущу пальцы под пояс его брюк? Рот у меня заполняется слюной. И чем дольше я смотрю на фотографию, тем влажнее становлюсь. Везде. Ну так что? Судя по проблеску веселья в голосе, он прекрасно понимает, что лишил меня дара речи. «Что, фотки члена не будет?» — спрашиваю я, пытаясь строить из себя крутую. «Я ни разу таких не делал». «Лжец. Правда, ни разу», — настаивает он. «Почему нет? Мне правда интересно. Кажется, я не встречала ни единого парня моего возраста, который никогда никому не отправлял фотку своего достоинства, причем обычно без разрешения». «А зачем мне это?» Голос у него такой, словно я задала самый скучный вопрос на свете, но уже в следующее мгновение прорезаются сексуальные нотки. Я предпочту увидеть взгляд женщины в тот момент, когда она взглянет на него впервые. «С чего вдруг? Он у тебя такой невероятный? Соглашайся на мое предложение и узнаешь». Я потираю полыхающее лицо. «Слушай, король выпускного, ты красавчик». Признаю я, ты и сам это знаешь, но накачанная грудь еще не говорит о том, что между нами появится химия, а только о том, что на тебя приятно посмотреть. Хочешь сказать, между нами нет химии? Он тихо усмехается, и у меня пересыхает в горле. Не знаю, может и нет, мы ведь даже не целовались. Понятия не имею, почему я так сопротивляюсь. Хотя нет, знаю. Когда я открою эту дверь, пути назад не будет, и меня это пугает. Я не собираюсь заключать сексуальную сделку с парнем, с которым даже не целовалась, продолжаю я, не услышав ответа. Ладно, как считаешь нужным. Звонок обрывается, и я с недоверием таращусь на свой телефон. Райдер что, серьезно бросил трубку посреди разговора? На экране телефона застыла заставка блокировки. Он и правда бросил трубку. Разве что, может, нас разъединили? Почти минуту я жду, что он перезвонит, но он не перезванивает. В гостиную я возвращаюсь, как в тумане, а там Диана и Мия спорят насчет шоу «Интрижка или судьба». Одна утверждает, что это просто чушь, вторая говорит, что передача гениальная. Разумеется, в ее гениальности уверена Диана. Ты смотришь, как куча молодежи занимается сексом на камеру, притворяясь, что их интересует свидание и романтика. А потом каждую неделю заявляется совершенно незнакомый человек, разбивает сложившуюся пару против воли, и теперь уже новая пара трахается на камеру, притворяясь, что их интересует свидание. Ты действительно пытаешься меня убедить, что это не лучшее шоу на свете? Это просто чушь, и она убивает клетки мозга. В обратном ты меня не убедишь, подруга. Диана, заметив, что я вернулась, улыбается. Что, вечера игр тебе теперь недостаточно? И кто звонил? — любопытничает Мия. Люк Райдер. «О, враг! — восклицает Диана. Чего он хотел? Меня так и подмывает пословно изложить нашу беседу. Вот только я сама ее еще не осмыслила и обсуждать с подругами не готова. Просто обсудили расписание тренировок, лгу я, усаживаясь на диван и возвращаясь к плиткам скрабла. Вы так и занимаетесь? Теперь, когда речь зашла о хоккее, интереса у Дианы поубавилось. Ага, он меня многому научил. Мы продолжаем играть, но мысли мои витают далеко. С нашего разговора прошло минут 15, а я все гадаю, что же случилось. Ну и наглец, честное слово. Сначала просит использовать его для секса, а потом, когда я посмела засомневаться, он такой: «Ладно, проехали, кто так поступает?» «Нет такого слова, свеклач», — разгневанно верещит Мия, когда Диана пытается добавить на доску букву «Ч». «Да точно есть. Приведи пример. Мне не нравится этот салат, потому что в нем слишком много свеклы. Это не салат, а свеклач». «Джи, поддержи хоть ты меня», — умоляет Мия. Я отрываю взгляд от своей доски. Накладываю на свеклач вето. «Предательница», — ноет Диана. Я как раз собираюсь выложить следующее слово, когда мой телефон снова принимается вибрировать, на сей раз от сообщения. «Райдер, я внизу». У меня замирает сердце. Просто раз — и перестало биться. Все тело охватывает дрожь. Не знаю, что это, адреналин или предчувствие, но резко вскочив на ноги, я чувствую слабость и головокружение. Мои подруги ошеломленно хлопают глазами. «Мне надо спуститься», — выпаливаю я. Обе продолжают на меня пялиться. «Я, ну, еду заказала». Я неловко взмахиваю телефоном, будто бы для того, чтобы показать им уведомления от службы доставки. Вот только намеренно отворачиваю от них экран. Кроме того, понятия не имею, как объясню им, почему у меня нет с собой еды, когда вернусь. Впрочем, никто и не говорил, что я быстро соображаю под давлением, разве что на льду. «Мы же ужинали часа два назад». Мия явно сбита с толку, но я уже натягиваю кеды и выскальзываю за дверь. Оказавшись в маленьком холле, киваю женщине-охраннику за стойкой. Она не сводит настороженного взгляда со стеклянной панели рядом с дверью, где за окном возвышается Райдер. «Всё в порядке», — убеждаю я ее. «Это мой знакомый». Впрочем, я ее не виню. Когда возле общежития маячит парень ростом больше 6 футов, да еще и в черной толстовке с капюшоном, легко преисполнится подозрений. Снаружи прохладнее, чем я думала. Впрочем, неудивительно, уже почти октябрь. Скоро погода совсем испортится, и выйти на улицу в брюках для йоги и безразмерной футболке станет невозможно. Вот тогда-то я с тоской буду вспоминать едва заметный холодок, от которого разве что соски пощипывает. Впрочем, может, тут и холодок ни при чем. Может, дело в Райдере? «Что ты здесь делаешь?» Ворчу я, оттаскивая его подальше от входа. Мы перебираемся поближе к краю дорожки. Засунув руки в передние карманы толстовки, он неотрывно смотрит на меня тяжелым, томным взглядом. «Приехал поцеловать тебя». От удивления у меня открывается рот. Пару мгновений я просто пялюсь на него. «Ты проехал такое расстояние, чтобы поцеловать меня?» «Да». «Я... ты...» Не удается подобрать подходящие слова. Райдер пожимает плечами. «Ты не трахнешься с тем, кого ни разу не целовала. Разве не так ты сказала?» «Мыслить связно у меня не получается, говорить тем более». «Так что?» Завораживающий взгляд синих глаз останавливается на моем лице. «Можно тебя поцеловать, Джиджи?» У меня ускоряется пульс. Он назвал меня Джиджи, не Жизель, по имени, потому что прямо сейчас, в эту самую минуту, он не насмехается, не играет в игры, он ведет себя искренне. Райдер придвигается ближе, вытаскивает руки из карманов. Он высоченный, широкоплечий и совсем рядом. От него пахнет пряностями, я вдыхаю всей грудью и тут же об этом жалею, потому что аромат потрясающий, а это отвлекает. «Тогда или нет?» — тихо спрашивает он. Закусив губу, я встречаюсь с ним взглядом и киваю. Чтобы не передумать, запускаю пальцы в его шевелюру и притягиваю ближе к себе. Наши губы встречаются в нежнейшем прикосновении, только чтобы распробовать друг друга на вкус, поддразнить. Однако кажется, будто этому поцелую суждено было случиться, до того правильным он ощущается. Я целую все глубже. Райдер сдавленно ругается, а потом его язык скользит между моих приоткрытых губ, и все мое тело пронзает заряд тока. Я прижимаюсь к нему, что есть силы, обхватив одной рукой за шею, чтобы он склонился пониже. Мне так отчаянно хочется изучить его рот, Губы Райдера источают не меньший голод, чем мои, но он не давит. Прикосновение его языка практически невыносимо. Мне хочется больше. Отчаянно желаю почувствовать его руки, но он не дает им волю. Одна лежит на моем бедре, второй он касается моего лица, слегка поглаживая большим пальцем щеку. Райдер целует меня так, точно в нашем распоряжении все время мира. А потом он хрипло стонет, и этот звук щекочет мне губы, а его рука на моей талии приходит в движение, опускается, сжимает мою задницу, притягивает к нему вплотную, и я чувствую его эрекцию. Когда я всхлипываю в ответ, он слегка отстраняется, ухмыляется, как всегда, немного насмешливо. Прошел проверку. Не могу перевести дух. В голове царит полный хаос. Я опускаю руки, сжимавшие его плечи. Делаю шаг назад. Вряд ли я гожусь для случайного секса. Приходится прижать ладони к бокам, чтобы не вцепиться в него снова. Мне уже не хватает его поцелуев. «Ты ведь этого ищешь?» «Да». Сомнения одолевают меня, и принять решение оказывается не так-то просто. Не знаю, почему не могу просто нажать на этот, фигурально выражаясь, курок и сказать, что хочу его. Заметив мои сомнения, Райдер запускает пальцы в волосы в попытке их пригладить. Я здорово растрепала темные пряди, когда вцепилась в них. «Ладно». Наконец он пожимает плечами и слегка поигрывает бровями. «Если передумаешь, ты знаешь, где меня найти».